волнистые затесы, напоминавшие изгиб бровей. «Эдакая чертовщина!» — выругался Андрей Иванович, потом перекрестился. «Спаси и сохрани, Царица Небесная!» На братьев Максима и Николая статья, к удивлению Андрея Ивановича, подействовала совсем иначе. «Я знаю», — сказал Николай Иванович. «Тарантас вчера сказывал. Из Рязани вернулся от зятя. Говорит, насчет сплошной коллективизации дело решено. Ну и что же? А пролетаризируемся к чертовой матери, и дело с концом. Двум смертям не бывать, а одной не миновать». Максим Иванович вроде бы обрадовался. «Правильно, — говорит. — А чё тянуть резину? В колхоз, так в колхоз. Всем сразу. Давай поглядим, что из этого получится». «Нет, не поглядим. За Горбину подставлять надо. И не чужую, а свою собственную, — угорячился Андрей Иванович. — Все туда отвезти, и лошадей, и корову, и овец. Инвентарь. Все снасти свалить в кучу малу. Все, что наживал своим горбом, вот этими маслаками...» — выставлял он вперед ладони и яростно сжимал кулаки. — «Все отнести своими руками, да я... Да мне легче руки на себя наложить». «Круши все подряд, — сказал Зиновий, — начинай с самовара, лупи его в брюхо». Надежда только что поставила на стол самовар и цыкнула на мужа. «Ты че размахался, фараон? Смотри, чайник со стола не смахни. Я тебе тогда покажу сплошную коллективизацию. Сам убежишь из дому». Зиновий переломился в поясе и прыснул, как кот. А Николай Иванович и Максим Иванович оба словно по команде отвернулись и затряслись в беззвучном смехе, только уши наливались краснотой, будто подсвеченные лампой. Остыл Андрей Иванович и сам рассмеялся. «Мне что, в самом деле, одному за всех отдуваться? Переживу и я не хуже иных прочих». «Да ты пойми, Андрей, пойми! Если уж руки зудят у начальства, так они все равно перекроют по-своему», — рассуждал Максим Иванович. «Это они друг перед дружкой стараются. Кто-то кому-то Кузькину мать хочет показать, а наше дело сиди и смотри. Сунешься свою правду доказывать, язык отрежут. Кому нужна твоя мужицкая правда? Им свою девать некуда. Вот они ее кроют да перекраивают, на нас вешают, примеряют. Кто всучит свой покрой, тот туз и король. И хрен с ним, пускай тешится. Но наденем эти ихние колхозные шинели да армяки, поносим год-другой. Все же увидят, что в коленках жмут. Ну, посмеются да скинут. За старое возьмемся, за свое исконное, посконное, только и всего». Максим Иванович гудел, добродушно ухмылялся в черную окладистую бороду. Он был медлителен, коренаст, с большой кудрявой головой, сидел как в малахае. «Ты только надень этот колхозный хомут. Так засупонят, что до самого издоха не вырвешься», — возражал Андрей Иванович. «Не только ты, дети твои увязнут в этой тине и проклянут тебя. Их ты, башка большая! Да тебе что? Твои дети выросли, да разлетелись. Тебе ветер дует взад». «Нехорошо, Андрей, в разнобой мы пошли. Чертогон какой-то, беда. Нам вместе держаться надо, крепко, как пальц в кулаке. Тогда мы всего добьемся, как в 1918 году. Вместе пошли воевать и ты, и я, и Михаил, и Колька. Он в те поры еще сопли подтирать не научился толком, а туда же в строй. И воевал, будь здоров. И Андрюшка мой успел, а теперь врозь». «Ты не равняй хрен с пальцем», — огрызнулся Андрей Иванович. «В 1918 году мы землю разделили по едокам, нарезали поровну, без обиды. Только работай, старайся. А теперь вы все валите в кучу малу, как трепишник в телегу. Кто че принесет, то и ладно. Вам бы все перемешать да поглядеть, что выйдет из этого. А чего глядеть? И так все ясно. Кто ближе окажется, тот и вытянет из этой кучи, что получше. А тому, кто на отшибе, шиш». Так ведь